к вопросу о коллекционировании. Подобно большинству людей, я время от времени испытываю желание заняться коллекционированием. Я начинал с почтовых марок. Мне пришло письмо от приятеля, незадолго до того уехавшего в Южную Африку. На конверте была треугольная марка, и я, когда ее увидел, сразу же подумал: вот здорово, я буду коллекционировать марки. Это станет делом моей жизни. Я купил альбом с отделениями для марок всех стран и сразу же начал коллекционировать. За 3 дня моя коллекция значительно пополнилась. В нее вошли 1 марка мыса Доброй Надежды, 1 одноцентовая марка Соединенных Штатов Америки, 1 двухцентовая марка Соединенных Штатов Америки, 1 пятицентовая марка Соединенных Штатов Америки, 1 десятицентовая марка Соединенных Штатов Америки. На этом моя коллекция застопорилась. Еще какое-то время я как бы мимоходом упоминал о своей коллекции и говорил, что у меня есть 1-2 ценные марки из Южной Африки. Но скоро мне и это надоело. Время от времени я решаю коллекционировать монеты. Каждый раз, когда мне в руки попадает старая монетка в полпенни или мексиканская монета в 25 сентава, я думаю, что если оставлять у себя всякие такие редкости, то вскоре получится очень приличное собрание. Когда я только занялся коллекционированием, у меня было море энтузиазма, и довольно быстро я стал обладателем нескольких ценных экспонатов. Вот их перечень. 1. Старинная римская монета времен Калигулы. Это была жемчужина моей коллекции. Мне ее подарил приятель. Из-за нее-то я и начал собирать монеты. 2. Маленькая медная монетка достоинством 1 цент. Соединенные Штаты Америки. Явно современная. 3. Небольшая никелевая монета, круглая. Соединенные Штаты Америки. Достоинством 5 центов. 4. Маленькая серебряная монета. Достоинством 10 центов. Соединенные Штаты Америки. 5. Серебряная монета, круглая, достоинством 25 центов, Соединенные Штаты Америки. Очень красивая. 6. Большая серебряная монета, круглая, надпись 1 доллар, Соединенные Штаты Америки. Весьма ценная. 7. Медная монета Древней Британии. Вероятно, времен Каратака. Каратак – исторический персонаж, вождь бритского племени Катувелаунов, по преданию, сын короля Кунабелина из Каталадунунума. Очень тусклая. Надпись: «Виктория Диа Гратия Регина». Божьей милостью королева Виктория. Латинь. Весьма ценная. 8. Серебряная монета. По-видимому, французская. Надпись: «Фюнф марк. Кайзер Вильгельм». 5 марок. Кайзер Вильгельм. Немецкая. 9. Круглая серебряная монета, почти стертая. Частично видна надпись «E pluribus unum» – «Из многих единое». Латынь. Девиз, размещенный на гербе США. Вероятно, русский рубль. но с тем же успехом может оказаться японской йеной или полинезийской раковиной каури. Вот, собственно, и вся коллекция. Она продержалась у меня почти всю зиму, и я ею очень гордился. Но однажды я взял монеты с собой в город, чтобы показать приятелю. И мы потратили номер 3, 4, 5, 6 и 7, заказав скромный ужин на двоих. На иену я купил сигар, а за реликвию времен Калигулы выторговал сколько мог порций подогретого виски. Потом мне было уже все равно. И я опустил номер 2 и 8 в коробку для сбора пожертвований на строительство детской больницы. Потом я увлекся окаменелостями. За 10 лет у меня набралось целых 2 штуки. После этого я бросил. Как-то приятель показал мне свою замечательную коллекцию древнего и необычного оружия. И я на какое-то время загорелся этой идеей. Я раздобыл несколько интересных образцов, таких, например, как... Первое. Старое кремниевое ружье моего деда. Он много лет использовал его на своей ферме вместо лома. Второе. Старый сыромятный ремень, принадлежавший моему отцу. Третье. Древний индийский наконечник стрелы, найденный мною в тот самый день, когда я начал собирать свою коллекцию, напоминает треугольный камень. Четвертое. Древний индейский лук, найденный мною за мельницей на следующий день после того, как я начал собирать свою коллекцию, напоминает прямую ветку вяза или дуба. Возможно, из этого лука пускали стрелы во время кровавых войн между дикими племенами. Пятое. Каннибальский стилет, или кинжал с прямой ручкой, происходящий с островов Тихого океана. Читатель содрогнется от ужаса, когда узнает, что это внушающее трепет оружие я купил в магазине подержанных вещей, на второй день после того, как начал собирать свою коллекцию. Его там продавали, как обычный кухонный нож. Глядя на него, поневоле представляешь себе сцены чудовищной жестокости, свидетелем которых он был. Эта коллекция продержалась у меня довольно долго, пока в минуту безрассудной страсти я не преподнес ее одной молодой леди вместе с предложением руки и сердца. Дама, видимо, сочла подарок неприлично роскошным, и наши отношения вскоре сделались прохладными. В целом, я бы рекомендовал начинающему коллекционеру ограничиться монетами. Сам я сейчас собираю коллекцию американских банкнот периода президента Тафта и нахожу это занятие на редкость увлекательным. Уильям Тафт. Годы жизни 1857-1930. Президент США с 1909 по 1913 годы.